Глава 11. Станислав. Злился. Неимоверно злился, потому что все вновь катилось к чертям собачьим. Прекрасно знал, что Марину ко мне послала мать. Точно так же был уверен и в том, что с матерью все хорошо, а ее сердечный приступ и немощность бессовестно наиграны. Всегда манипулировала мной, жалуясь на здоровье, которое было куда крепче, чем у меня. Да она еще и внуков переживет. О чем говорить? «Сынок, это ты?» Слабый голос раздался из вороха одеял. Несмотря на светлый день, все окна спальни были скрыты за тяжелыми портьерами, а в комнате превалировала тьма. Актриса. Моя мать до сих пор не поняла, что я раскусил ее уловки уже на втором сердечном приступе. К слову, тогда я собирался на учебу в Гарвард. «Это я», — произнес излишне спокойно. «Пришел попрощаться. У меня вечером самолет». «Не бросай меня!» — слышалась мольба, будто она вот-вот собиралась помирать. «Мне так страшно здесь одной!» «У тебя огромный штат прислуги, мама. Ты не одна!» Не подходил к кровати. Не хватало еще видеть ее наигранные слезы. Это тяжело отказывать, даже если точно знаешь, что тебя разводят как мальчишку. Все-таки какой бы стервой она ни была, она моя мать. «Да, конечно! Уезжай! Брось меня одну! Я никому не нужна! Ни твоей неблагодарной сестре, ни тебе!» Опять все по одному и тому же кругу. Раздражение накатывало волнами, грозясь выплеснуться в очередной скандал, завязанный на женской истерике. «Не приплетай сюда Аню. Она учится и вполне успешно». «Она такая же, как ты! Вам от меня только деньги и нужны!» Голос выбился из выбранной роли, а мать резко села на постели, и лицо ее больше не казалось больным. «Глупо обвинять своих детей в том, что они твои дети. У меня нет времени на бессмысленные препирательства. Прости, но мне пора. Позвоню, как устроюсь». Уже повернулся, чтобы выйти из спальни, но всего одна фраза заставила остановиться. Прирасти ногами к полу. «Торопишься к своей официанточке? Не думала, что мой сын так низко опустится!» «О чем ты?» Обернувшись, внимательно ждал пояснений, но мать не торопилась. Она уже поняла, что заинтересовала, зацепила меня. «Мне без разницы, кого ты трахаешь, но не смей тащить голодранок в мой дом! Это чудо, что у меня ничего не пропало!» Не понимал, о чем, о ком она говорит. Каждая следующая фраза все больше сбивала с толку. «Не знаю, о чем ты». «Как же! Не ври собственной матери! Марина прекрасно видела, как эта вертихвостка выходила утром из твоей квартиры. И не говори мне, что она приходила делать уборку!» Мать поднялась с постели и, взяв пачку сигарет со столика, закурила. «Стася?» «Ха! Ты даже имени ее не знаешь! Я же говорю, вертихвостка! Ее зовут Настя, и она числится официанткой в одном из моих офисов! Скажи спасибо, что мне не все равно, что происходит с моим сыном!» Она, словно фокусник, достала из кармана халата то самое колье, которое я подарил Стасе. Вещица с громким стуком упала на столик, а я все меньше понимал из нашего диалога. «Ты виделась с ней?» – не спрашивал, утверждал. «Кто позволил тебе забрать украшение?» «Ты забываешь, с кем говоришь, щенок! Твоя потаскушка сама отдала мне его!» «Не смей так говорить. Ты ее даже не знаешь. Держу пари, ты вынудила ее это сделать». Повернувшись к двери, вновь собрался уходить. «Да какого хрена? Я поговорю со Стасей. Уверен, нам просто нужно встретиться, и она все объяснит. Всему должны быть чертовы причины». «Официантка. Да хоть уборщица. Не работа делает человека человеком. В конце концов, я не собираюсь прямо завтра тащить ее в ЗАГС. Нам хорошо вместе, а деньги... Иногда мне кажется, что деньги избавляют людей от человечности. Выжигают все хорошее, оставляя пустоту. Сколько бездушных кукол я видел. Молодых девчонок, уверенных в том, что мир вертится исключительно вокруг них. Для них жизнь — это новые шмотки, клубы, ровный загар да разговоры о том, у кого яхта длиннее и член больше. Так плохо ли, что Стася не одна из них? Да, беседа определенно нужна. Расставить все точки над «и» важно, если мы собираемся вместе отправиться в Великобританию. Не люблю, когда что-то скрывают. Без доверия не бывает дружбы. Как и хорошего секса. Побежишь к ней выяснять отношения? На что ты надеешься? Твой брак предрешен, и ты знаешь об этом. Больше не оборачивался. Так и стоял спиной, забивая гвозди в крышку гроба родственных связей. Ты не можешь распоряжаться моей жизнью. И мне плевать на твои договоренности. Сегодня мы со Стасей уезжаем, и знаешь, если я вдруг захочу жениться на ней, ты станешь последним человеком, у которого я спрошу совета. Она еще что-то говорила мне вслед. Что-то кричала, но... Наплевать. Давно пора искать свою жизнь. Давно пора отойти от маминой юбки. Звонил Стасе, то есть Насте, пока добирался до дома. Не выпускал телефон из рук, упаковывая вещи в чемодан. Пелена злости застилала глаза. «Разве трудно поднять хренову трубку?» Не думал, что поведет себя как малолетка, не отвечая на звонки. Это бесило. Самолет через 2 часа, а я пытаюсь найти иголку в стоге сена. Равномерные гудки сменились тихим голосом лишь тогда, когда завел мотор тачки. Думал, прибью ее, однако не успел сказать ни слова. «Мы не можем больше видеться. Прости». Прозвучало слишком жалко, а внутри что-то оборвалось. Сломалось. Взорвалось, разбилось вдребезги. «Где ты, мать твою? Ответь, где ты, и мы поговорим!» Слишком грубо, но я не мог совладать с собой. Контроль летел к чертям. Вся ситуация, и мать, и Стася, чтоб ей пусто было, Настя! Словно груда камней упала на плечи. Хотелось встрепенуться, отбросить последние события и уехать в ебаный закат, да только взрослые люди так не поступают. За запятой, за многоточием всегда остается шлейф неудовлетворения. Только точка избавит от прошлого, разрешит открыть чистый лист. «Да чтоб тебя!» — выругался, когда услышал гудки. Просто сбросила, как сопливая девчонка. Не узнавал в ней свою Стасю. А, возможно, ее никогда и не было. Только тень. Только ложь. Только пыль. Сигарета жгла пальцы. Фильтр начинал дымиться и вонять, а я по-прежнему не трогался с места и наебуривал по одному единственному номеру. То занято, то не берет. Сука, выпарю, когда найду. Убила мне все нервные клетки. В бешенстве, ударив руками о руль, замер, потому что гудки сменились тихими всхлипами. «Да что тебе нужно от меня? Что вам всем от меня нужно?» прокричала, проглатывая слова. «Просто скажи, где ты?» попросил, сделав успокоительный глубокий вздох. Ни хрена не успокаивало, но теперь, по крайней мере, не орал. «Забудь! Разве это сложно?» «Да как-то не получается забыть. Где ты сейчас? Мы только поговорим, и я сразу уйду, серьезно. Скажи, где ты?» «И я уйду!» Обидно, досадно, больно. Словно это я обманывал ее и теперь виноват во всех смертных грехах. Облокотившись о руль, положил руку под голову, продолжая пытать ее, словно вражеского разведчика. Глаза увлажнились. «Но хрен там плавал! Никто не дождется моих слез!» Уже вышел из этого возраста. Просто устал. Устал от этой жизни настолько, что нечем дышать. Долго молчала. Я не торопил. Слышал порывистый вздох и уже знал, что она приняла решение. «Буду ждать тебя у круглосуточной кофейни на Кудринской площади». Бил по газам. Летел, обгоняя потоки машин. Вечер уже лег на улице, и автомобилисты, как назло, торопились домой, не давая разогнаться как следует. Видел ее, когда подъезжал. Стояла прямо под фонарем. Мокрая от дождя, который и не думал прекращаться. Всего пара метров, Несколько движений, и она снова будет рядом, но нет. Не успел подъехать. Черный джип появился из ниоткуда. Подрезал, нисколько не переживая, что я могу врезаться ему прямо в зад. Чудом смог затормозить, да только даже из авто выйти не успел. Двое в масках вывалились из салона и в секунду затолкали в него ничего не понимающую Стасю. Я понимал еще меньше.